мы начинаем очередной урок Зогар 87. Страница самых бет 62. Гасулам. Левая колонка, строчка 6. Очень важную вещь он нам рассказал в конце урока, что Аба и Има, у них есть две точки. То есть в Никвейнаим у них есть две точки. Одна это Гейтата А. Нижняя буква Гей имени Гавайя, что она делает полную остановку, и на ней заканчивается парцуф, что есть только Кетер Хохма Келим и Нефеш Руах Святов. И все. И она называет, это у нас, мы называем это Минила, замок. И есть еще Мифтаха, то есть Есод этого Малхут, который в ней стоит, в Никвейнаем, он и называется Мифтахой. И вот через него идет свет, но, имея в виду, очень важно. И это то же самое еще разочек, и это вспомним, что я еще мы сказали, что у Атик так же самое, Нуква Атика также построена. Имеет также вот эти две. Но там стоит настоящая гейтата, то есть малхут, демалхут, настоящая, первого цимцума, малхут. И еще есть мифтаха, то есть также есть есот вот этого малхут, и через то есот малхут проходит свет, то есть то, что мы в Абауима мы называли это 49-е врата. Через 49-е врата получается свет, а 50-е нет. 49-е врата – это Мифтаха, а 50-е врата – это Минеула. Понятно? Но все равно это не считается, это как Мифтаха, но настоящая Мифтаха, конечно, она стоит в парцуфе, Ишсуд, то есть всех, в каждом парцуфе, начиная с то есть в Ацилуте, в каждом парцуфе, который является вак ступени, там есть мифтаха. Понятно? То есть каждый, как мы уже говорили, вак каждой ступени, кетер ступень, хохма ступень, да, бина ступень. Так вот, вак каждой ступени, он построен с мифтахой, правильно? Потому что вак ступени, значит, что головы нет. То есть головы общей нет, головы всей ступени. А есть свои собственные 10 сферот, правильно? Так вот, есть собственные 10 сферот, значит, есть собственное место, которое называется Никвейнаим, там, где, куда поднимается Есот, имею в виду, Атерет Есот, как мы называем, куда поднимается Атерет Есот, в Катнуте. А в Гадлуте он, Атерет Есот, опять опускается на свое место в Атерет Есот. И она, это служит, это называется Атерет Есот, или же Малхут второго Цимцума. Можно сказать, это одно и то же. Потому что это... К ней как бы прицепляется точка, имеется решимо от Малхут. Поэтому она, на него, на этот эротисот делается и зивук. То есть это является и ограничением света. Все, что мы учим, это только свет и его отношение к кли. Знаем, как это работает. У нас все... Перестройка будет, полная перестройка жизни получится. И во всех отношениях, даже в материальном, будет произойдут поразительные изменения. постепенно научишься делать, производить медитации. Не так, как эти делают эти индийская или китайская медитация. Это все наш мир. Это все, я когда-нибудь расскажу, позже будет у нас время, я расскажу, что это не медитация. Становиться на голову и что-то там, и это самое, это совершенно никакого отношения не имеет к духовному росту, совершенно ничего не означает. Немножко успокаивается человек, но это все психологически. А постепенно будешь иметь контакт, знать, как получить контакт, полнейший контакт с Эйнсов. А это возможно только, когда будешь знать, как полностью отказаться от тела. А это, на это надо иметь мужество. И надо знать, конечно, надо постепенно, чтобы пробивала тебя каббала. И отказался как бы полностью отказ от тела. Идешь вниз, потом будет время, будем говорить об этом. То есть отказа, то есть подниматься только в духовном и оставить тело там, где оно есть. Вот это я имею в виду. То есть поднимать от него все во время медитации. Поднимать все искры вверх и опускаться в келим как можно ниже. И тогда, и все, это, к этому идет. Каббала – это практическая вещь. Только на практике можно это использовать, ощутить и видеть смысл этого. А тогда такой вот, такая медитация занимает от где-то к час, от где-то час. Если полностью сделать полный цикл, то где-то час. На языке каббалы это аб, 72 минуты. Надо выдержать это. И тогда после этого, как новорожденный, полный, как будто бы полный кюр, как будто бы полное лечение, как человек проходит, как будто ему перелили полностью кровь, которой он был заражен, кровь и что угодно, или заражена, или уже поврежденный во всем, и ему перелили полностью кровь и кислород дали, и все полностью его обновили. Вот такое ощущение, реальное ощущение получает тот, кто уже знает, кому уже дается, знает, это не слово, а которому уже дается свыше ощутить вот это высшее слияние с Ашем в подобной медитации. И надо постоянно на это иметь время. Нет времени, это не разговор, хотя бы нет у тебя часа. 15 минут, 10 минут. Как? Постепенно вот все, что учишь, надо самому применять. Постепенно я начну говорить, буду говорить это, как это делается, но постепенно это должно тебе самому открыться. Но все, что мы говорим про ман, поднимать ман, как каждый раз, когда ты поднимаешь ман, тут же на месте, если поднимаешь его истинно, то тут же на месте ощущаешь приход хасадим, в них хохма в разной степени, в зависимости от силы ман. И это как вливание новой крови, свежей, молодой крови ощущается. Потом идешь дальше, выше. Выше ман даешь, значит, что свет приходит ниже в келим. Идет опять даешь ман, опять еще опять ниже келим. А ощущаешь свет, который идет еще ниже в твоих келим. И ощущаешь легкость и в то же время тяжесть, потому что реальность, она имеет какой-то груз. это носитель этой вот души, наше тело, я имею в виду внутреннюю часть. Но и внешне она полностью освобождает, ощущение освобождает от тяжесть совсем другое, настоящая тяжесть, то есть тяжесть в келим, а не тяжесть, груз самого тела. И вот чтобы это ощутить, бывает, и годы проходят. Но надо работать. Дальше. Значит, очень важно знать, что вот, вот этой абавыима у нее есть и обе. У нее есть и минеула, и мифтаха. Но действие мифтаха, настоящее действие мифтаха, такое действие, что оно проводит через себя, через есод, атерет есод нижнему, это есть только в парцуфим вак ступени. Ибо мифтаха абавыима или гар ступени, как мы видим, да, она дает вак ступени, но не через, не напрямую, а, как сказать, не через самую нижнюю сферу, верхнюю, как вот мы видим в вак, что есть там атерет есот, он передает прямо в кетер следующей ступени. А здесь у нас этого нет, здесь, потому что здесь в голове, в ступени гар, ступени, там стоит под мифтахой стоит еще и минеула, замок. И его пройти нельзя до гмартику. Шесть. Визе шеомер. Убара эйле, двоеточие. И это то, что он, Зогар, говорит. Убара эйле и создал эти. Именно слово бара. А бара говорит, что здесь сокрытие. Двоеточие. Дайн. Ахар. Шагитрашем. Сем. Гай. Минеула. Шабамилат бара, им гаришимо восемь демифтаха. Шигу гаэвар венаса басот ми. Девять, каналь. Иней аз ми вара эйле. Кломар шиярда десять. Эй, тата, миниквей наим лепе. Вегала ахаб ше гем одиннадцать атван эйле эль гарош. Веним шаху гар каналь. Точка. Шесть после двоеточия. То есть бара эйле, что это значит? Дайну, то есть Ахарша нитрашем гайми миниула. После того, как это миниула, этот замок, запомните слова, этот миниула, она высекается. Бамилат бара, в слове бара. То есть, это миниула, что она, имею в виду, еще разочек, что это после того, как вот это минеула, этот замок, что в слове бара высекается с решимо мифтахой, высекается с насечкой мифтахи, то есть атерет есот, то есть есот малхут, шигу гаэвар, что это эйвар алеф, бет реш. О, или же, как мы говорим, есод, да, есод этой малхут. Венааса басот ми, сделалось в секрете ми. К каналь, как сказано выше. Виней аз мибара эйла, и вот тогда мибара эйла, и тогда ми создал эйла, мибара эйла. Кломар, сейчас он объяснит нам. Кломар, то есть. Шиярда десять гейта та а миниквей наим лапе. То есть, угадлуйте. То есть, что гейта та а спустилась из никвы эйнаем десять в п. В п головы. Вегала ахап. И подняла ахап. Озен хотем п бину зирен пин и малхут китим. Шагем атван эйле, что это буквы эйле. Эль хорош в голову. То есть свои же килим, бина зирен пин и малхут в голову, то есть в большом, то есть когда гадлут, гадлут. В ним шаху гар каналь. И притянулись, притянули гар, как сказано выше. Правильно? То есть сначала правая линия, как мы называем, еще она еще не правая, но подготовка. То есть сначала правая всегда. То есть сначала есть правая линия. Правая линия формируется. Сначала делается катнут. То есть делается, скажем, как бы говорить, делается поднятие, поднимается малхут, поднимается, как мы обычно говорим, в бину. Это то, что мы относим к правой линии. Затем набирается сила, затем и с левой линии опускается то есть с левой линии приходит апса, коротко я просто говорю, и поднимает килим, которые были опущены в нижнюю ступень преобразования этой правой линии. Поднимает их вверх. Есть теперь пять килим полностью им и эйле. И тогда идет хохма. А хохма идет от ариханпина. Ариханпин у него нет, у него по отношению к нижним, у него нет хасадим, он чистая хохма. И тогда, конечно, невозможно еще ощутить хохму. Хохму, но уже есть. Хохма уже есть. Без хасадим нижний не может ощутить хохму, но уже есть хохма. Вот это он говорит. Здесь 12-я строчка. Ума шомер бара эйле. Шегу лашон шель 13 сетиму. У мипней шадаин эйн багем лавуш 14 ахасадим веним цаим атван эйле шаалу шаоде 15 ген сатимен башма 16 ве эйнан ехолот лагит галот бли лавуш 17 Ахасадим. Вот последнее слово, строчка 17, одно слово есть. Третья буква не мем, а самых должно быть. Ахасадим. Как сейчас стоит, это тоже хорошее слово. Ахамадим. Хамадим предназначает приятные. Но здесь и должно, здесь не мем, а самых. Очень важно, что он сейчас нам говорит. То есть, вторая, то, что следующая, то есть, левая линия есть. Поэтому есть хохма, но все равно есть сокрытие. А потому мы видим, использует он слово бара. Правильно он говорит ми бара эйле. Все равно есть слово бара. Бара означает, что здесь еще есть сокрытие. Двенадцатое. Ума шомер, а то, что он говорит, Зохар, бара эйле, создал эти. Здесь даже перевод не нужен. Шигу лашон шель стимо дадет, что это выражение выражает собой сокрытие. Правильно? Потому что бара это сокрытие. Гу мипней шадайн эйн багем лавуша хасадим. Это из-за того, что у них еще нет одеяния хасадим. У этих эйла нет одеяния хасадим. Они поднялись, правильно, эйлы? Поднялись, стали в левую линию. И, но есть у них хохма, а хасадим нет. А то, что приходит снизу, скажем, из-под хазе и поднимается вверх, ему необходимо хасадим, без хасадим не может он. Это его их природа, чтобы было хасадим, окружили, хасадим включили, хохма была включена в хасадим. Потому что все, что приходит из-под хазе, там такая, там должно быть такое, такое, такая конструкция, ибо под хазе там есть клипот. И если взять просто хохма туда, было запрещенное, запрещение было, цинцум алов, было запрещение притянуть туда чистую хохму. А когда она одета в орхозер, и туда как бы обратно проходит через Малхут, она обратно проходит, проходит в Келим, образует Келим и образует вот это одеяние, а внутри хохма вот это то, что полагается. Что он говорит, что у них нет еще одеяние хасадим, 14. В нем царим атван эйле шалу, и эти буквы эйле, чтоб которые поднялись в гадлуте. Первый гадлут. Шеод 15 эн сатимин бишма, что они все еще сокрытые в имени. То есть имя Элоким еще пока сокрыто. Есть уже пять келим. Правильно? Пять келим уже есть. Что получается на самом деле? О, пять келим уже есть. А света, а хасадим, без хасадим ничего, еще не получается. В эйна не холот лейт голод блила в уша хасадим. И они не могут быть, эти буквы эйлы, они не могут быть раскрыты без одеяния хасадим. Восемнадцать. Везе шеумер. Вегам кен шмака кедуша. Дейт Барха, 19, Деигу, Ма, Итрашим, В Апик, Мин Бара, 20, Айвар. Везе Шомер, это что он Зогар говорит. Вегам Кен, и вот и так же. Шма Кедуша, правильно сказать, Кадиша, тоже здесь. То есть предпоследнее слово строчки 18 вместо вав надо поставить юд. Вегам кен, и также шма кадиша, святое имя. То есть имеется в виду Элоким. Сейчас увидим. Святое имя Дейт Барха, которое благословлено. Деигума, что это ма, имя ма, он имеет в виду ма, то есть зон, который поднимается вместе, с эйле. Вверх, то есть над хазе, то есть на ступень ешсута. Это ступень ма, как мы говорили. Так вот он говорит, вегам кен шмака диша да идбарха, что там, что и также святое имя, что оно благословляет, благословлено, благословляется. Мы помним, что из прошлого, что ма, то есть при первом подъеме нуквы, а когда мы говорим нуква, конечно, Зейрампин тоже поднимается. Когда при первом подъеме нуквы, нуква становится на место тфуна, помнишь? И она, тфуна, она получает имя ма. И мудрецы сказали, ма, не читай не ма, а читай мея сто, сто благословений. То есть получает все те благословения, что сто благословений. То есть как бина это сто, тфуна, так и она получает ешсут. Это сто, сотни. И она получает благословение. Поэтому он, это указывает нам вот это святое имя, которое благословлено. Мы знаем, что это. 19 Игума, что это Ма. И Трашим, оно высечено в Апик Минбара. Оно высекается. Что значит высекается? Когда оно поднимается на следующую ступень, то в нем высекается свойство следующей ступени, туда, куда он поднялся. Понятно? То есть тот свет, который в той ступени, куда он поднялся, он делает сейчас на этом фоне этой нижней ступени, которая поднялась, очень важно, я хочу сказать, в нижней ступени, которая поднялась на более, на следующую высшую, которая она более грубая, высекает в ней, делает в ней насечки. Это так, что мы говорим, что белый огонь на черном огне. Это то, что про Тору говорят, что белый огонь на черном огне. Это очень тонкие вещи. Но имеется в виду правое и левое, то, что снизу поднимается, оно как черное. И в нем высекаются делаются насечки. Вот это, что он и нам говорит. В апик минбара айвар и выходит, появляется. Выходит из бара, из того, что было сокрыто, выходит эвар. Буквочки переворачиваются. Айвар это уже орган. А орган это то, что уже живет, то, что уже работает, функционирует и может дать нижним. 20. То есть, что такое эвар получается? Вот это, очень внимательно, слушай. Это то, что, то есть, то зон, помнишь, да, Зейранпин. Конечно же, он тоже поднялся, взял с собой тоже решиму от нуквы. Так вот, кетер хохма Зейранпина. Туда, куда было, очень внимательно слушай, куда, туда, куда упали эйле, бина Зейранпин и Малхут, Ишсута, в Катнуте. Так вот, когда при первом Гадлуте эйле поднимаются, так, эйле поднимаются в Ишсут, обратно в свою ступень. И они поднимают с собой вот этот кетер хохма, что мы говорим, Зейранпина. И, конечно же, нуква тоже, ее, одна ее сфера тоже поднимается вместе. Да? Кетер всегда прилеплен, как мы говорили, минимально всегда есть в ступени. И вот это поднимается на эту ступень Ешсута. Вместе на ступень Эйлы, туда, куда Эйлы поднялись. И вот тогда делается, происходят эти преобразования. То есть тогда вот эти решимо, которое поднялось от нижней ступени, то есть от зон, которые поднялись вместе с Эйлы, вот тогда они на высшей ступени, они питаются тем же самым, что питается и высшая ступень, правильно? То, что и берет Эйле. И тогда они, у них тогда происходит преобразование на высшей ступени. Какие? Они были раньше бара, правильно? Они были бара. Смотри внимательно. Они были бара, почему? Они находились вне ступени, на нижней ступени. А теперь они поднялись на ступень Иршута вместе с Эйле. И там они получают, а там есть свет, мы говорим, так? Так вот, там они преобразуются в Эйвар. Теперь, двоеточие. 20-я строчка после двоеточия. Посмотрим, что он нам расскажет. Я немножечко так чуть-чуть пояснил. Амалхут. Шиярда мейнаем лапе. Некрама. 21. Ки альма татаа некрама. Везе амасах. Шая микодем. Бе никвей 23 эйнаем. Ярад ата лепе. Винаса газивуг. Илаа. Алеха. Извиняюсь. 24. Вегоция комат хасадим. Шеги оршель браха. Точка. Видишь, он рассказывает это по-другому. Не имеет значения. Смотри. Просто 20. Амалхут, малхут шеярда мейнаем лапе, которая спустилась из глаз в пе. Никра ма. То есть я рассказывал с нижней ступени, а он это рассказывает с верхней ступени, со стороны света, который преобразует. А я говорил со стороны келим. Не имеет значения, всегда надо знать, о чем мы говорим. Со стороны келим или со стороны света. Смотри. Вот Малхут, которая 20, которая спустилась из Эйнаем, из глаз. То есть Никва Эйнаем, он говорит Эйнаем, глаз. В П. Никра Ма, называется Ма. На своем месте называется Ма, 21. Ки Альма Татаа Никра Ма, ибо нижний мир называется Ма. То есть имеется в виду Малхут на своем месте, она как нижний мир. А Малхут, когда она поднимается в Никвейнаем, правильно, в Бину, то она считается как высший свет, высший мир. 22. Везе Амасах. И вот этот Масах. Шагая микодем бе Никвейнаем, что который был сначала, который был ранее в Никвейнаем. Катнути. 23. Я радата лепе спустился теперь в п. Понятно, Малхут вместе с Малхут спустился и Масах. Вы на сага зивуга лега и был сделан зивуг на него, на этот Масах. 24. Вогоция комат хасадим. И вывел уровень хасадим. Шеги оршель браха, что это свет браха. Благословение. О чем он нам говорит? Смотри. Это, смотри, очень внимательно. Здесь можно очень запутаться. И меня здесь на моем, если я тебе показал, на моем здесь с левой стороны, у меня на этом листочке этого же Зогара, у меня там стоит такая вещь, что разобраться совершенно невозможно. И на следующей странице еще стоит нечто подобное. Что просто, потому что я хотел это представить, и невозможно было представить. Мы сделаем чертежик, да? Сделаем чертежик. Так вот, смотри внимательно. Я рассказывал тебе, и мы учим. Очень внимательно слушать, потому что здесь тонкость, которая надо разобраться. Что в первом гадлуте, так? То есть то, что мы учим, когда поднимается Эйле, так, в ступень, на свою ступень. И поднимает с собой также и Гальгальту и Наем нижнего, то есть Заиранпин в этом случае, там, с Махуд. То есть тогда что получается? Это получается левая линия, Хохма, которая идет через Бина, поднимается Абу Има, поднимается в голову Ариханпина и приходит через Апсак, опускается свет Хохма, но Эйла не может его ощутить. То есть нет еще имени Элоким. Есть уже все пять келим, но еще нет, потому что нет еще Хасадим. А здесь что он нам говорит? А здесь он нам говорит, что когда, смотри, что он говорит нам, что когда опускается, вот в этом же случае, когда опускается Малхут из Никвейнаем в П, так, то делается зивук теперь уже на вместе П, и туда выходит свет благословения, то есть свет браха. И это уровень Хасадим. Каким образом это может быть? Тем более, когда мы говорим, что это нет, это же не... Это... Так вот, есть же у нас также и правая, и левая линия. Правильно? Когда это опускается, когда опускается вот это Малхут из Никвейнаем в П, то в левой линии мы находим, там есть Хохма. Правильно? Хохма, только Хохма. А в правой линии тоже, конечно, воздействует это на правую линию. Правая линия не остается без внимания. В правой линии что получается? В правой линии получается, что теперь Хасадим, которые есть в правой линии, что вот этот Ор-Яшар с правой линии Хасадим, они теперь делают зивук, зивук теперь на Вспе, где также Малхут, она как и слева, так и справа, она воздействует на обе стороны. А с правой стороны получается все пять, теперь есть все пять Хасадим. Когда Малхут спускается, смотри, когда Малхут спускается с Никвейнаем в П, то в правой линии есть теперь уже все пять Хасадим в этот момент. И они, то есть, как Ор-Яшар, и он воздействует теперь на П, а из П там, в П там дает Ор-Хозер. И таким образом получается уровень Хасадим. И что это? А это и есть свет браха, свет благословения, как мы называем. Все, вот достаточно, что послушал, постепенно все придет. Мы еще сделаем чертежик, и будет более-менее ясно. Это первое чтение. Поэтому очень аккуратно. Точка. Но это и постепенно, вот о чем мы говорим. То, что на том уроке, по-моему, я рассказал на прошлом уроке, да, рассказал эту формулу спасения. Помнишь, я рассказывал? То, что я там рассказал, полностью ее так, в общем. А здесь мы учим ее конкретно частями и так далее, и так далее. Постепенно она сложится у тебя. 25. Здесь у него есть ссылка на страницу 23, то, что мы уже учили. Ну, мы не пойдем дальше. 25 после точки. Валидей зе. Апик 26. Сатима шель милад бара васаото леэвар. 27. Ши исод амашпия хасадим. Валидей зе ипа и таким образом, смотришь, он говорит. Апик сатима шель милад бара. Вышла сокрытость слова бара васеото левар и сделала из него эйвар орган шигу 27 есод, что это есод амашпия хасадим, который поддает, дает хасадим. Точка. Везе шеомер. Деахар дегам 28 шма кадиша. Дейтбарха деигума. Итрашим. Ве апик мин бара эйвар. Кигая 30 хасер от баатванде эйле. Хасе, хасер отбейт баатванда эйле оршель хасадим 31 лейт лапша богу валькен гаю от эйле сатимен 32 башма ваалидей оршель браха дыма нефтах 33 гасатимо дебара венасала эйвар машпия. Так, ну тоже, что он сказал, и что я добавил снизу. Да я сказал про низ, как это было, да? Что я сказал, помнишь, он говорил про Малхут, которая спускалась сверху и сделала там масах, опустился в П. А я тебе говорил о том, а я, мое объяснение было немножко дополнительное, о том, что вот этот Гальгальта и Эйнаим, которые поднялись, смотри внимательно, которые поднялись вместе с Эйле, то тоже под Гальгальта и Эйнаем Зейранпина, там же также стояла Малхут, правильно? На его уровне. И она теперь также совпадает теперь с П, с местом П, куда спустилась Малхут из Никвы Эйнаем. И теперь что получается, то есть теперь уже на него, на этот масах, который сделал именно масах в П, и именно, смотри внимательно, именно масах, какой масах? Здесь в этом данном случае тяжелое очень он дает объяснение, что поэтому я даю объяснение, которое полегче. Понятно? Он не совсем здесь дает, там, казалось бы, путает нас немножко, потому что он говорит про масах, который опускается с из Никвы на МФП, тоже правильно. Но не хватает еще чего-то, не хватает вот этого маленькой добавки, как казалось бы, но я уже потому что занимался этим, что вот это Гальгальта и Эйнаем, которая поднимается с Эйлы, они также становятся, поднимаются над, поднимаются тогда в П, и у них, на них есть, какой у них, какой у него есть масах у этой Гальгальта и Эйнаем, которые поднимаются? Первой стадии, правильно? То есть легенький масах, который может притянуть только какую первая стадия, может притянуть какой свет? Руах, первая стадия руах, есть нулевая стадия первая, нулевая только нефеш, а первая руах, то есть руах, а поэтому руах называется хасадим. Поэтому очень моя добавка, моя очень важная в данном случае. Ибо я тоже много очень, здесь очень тяжелое было место, где я очень кропотливо сидел над этим и не мог разобраться, как это я могу объяснить. Поэтому мой чертеж здесь очень, очень страшный чертеж, который я сделал. Я и так и него и не нарисовал, потому что очень много неизвестных, с очень многими неизвестными. Потом я его поправил, еще сделал. Так что он немножко заработал. Вот имей в виду. Теперь я маленькое добавил немножко, теперь идем на, переходим, возвращаемся на строчку 27. Так и должно быть, что мы должны работать, эта работа производится во время изучения. Понятно? А не то, что все рассказывает человек, который с позиции всезнайки. Понятно? А невозможно здесь, потому что, во-первых, Каббала должна помочь. Надо также и я должен настроиться на моих учеников. И должен так рассказать, чтобы дать такой ман, чтобы получить такой мад, чтобы я мог из этого мад тоже дать в уроке, на уроке дать мад такой, чтобы он воздействовал на учеников и вообще на то, что мы сейчас притягиваем в данный момент. 27 после точки. Везе шомер. Это место, да, или нет? 25-е. О, 25-е. Очень тонко, очень внимательно. Так вот, что он нам сейчас сказал? Еще внимательно, что чуть-чуть. Вот. То есть он сказал, что Малхут спустилась, что это Масах, что он стоял раньше в Никвейна, ему он спустился теперь в П, и теперь сделался Зивуг. Смотри, что он говорит. На нем, на этом Масахе сделался Зивуг. Вот это вот была очень странная, странная вещь. Выгодси кома хасадим. И он вывел уровень хасадим. Я немножко начал говорить про правую, левую линию, немножко, чтобы смягчить это. Но вот именно лучше так сделать, что вот на именно вот это Гальгальта и Эйнаим, которые были подняты вместе, и этот Масах также от Гальгальтова и Наим, который под Гальгальтова и Наим стоял, то есть в своих Никве и Наим, он также теперь он поднялся вместе с Эйле, высшей ступени, и совместился с П, верхней ступени, и теперь на него делается Зивук, всегда так это делается, нижний поднимается в П, правильно? Он, как бы, как мы учили тоже в Адам Кадмоне, нижний поднимается к верхнему, и при утоньшении его, а это и есть форма утоньшения, и он, в массах его утоньшается, доходит до П высшего, и тогда на него там делается зивук, ибо там всегда есть зивук высшим. Он пробуждает вот этот зивук, и тогда на него делается зивук, и на нем выходит уровень хасадим. Очень тонкая вещь. И это называется свет браха, свет благословения. Вот свет хасадим этот, который он называется свет благословения. Это еще не, как сказать, свет хасадим. Теперь, 25-е. Ва-аль-едей-зе. Апик-сатима и... Из-за этого, благодаря этому, выходит сокрытие, то есть уходит сокрытие слова бара, ваасаотола эйвар, и делает из него эйвар, то есть открытое. Шигу есот, что это есот, гамашпия хасадим, который дает хасадим. То есть Орхозер и Ор Яшар одеваются друг на друга и притягивается свет Ор Хасадим. И кто дает это? Конечно, Есод. Есод дает Малхут. Поэтому он и говорит Есод. Везе 27 Шеомер. И это что Зогар говорит. Дахар, дегам, 28, шма, кадиша. Вот это теперь, этим самым, имею в виду, вот это и есть, этим самым привлекается теперь хохма. Извини, хасадим. Уже хохма была в левой линии, Правильно? А теперь он разговаривает нам про следующую стадию. Что делается зивук на вот этот зивук, о котором говорил, и притягивается хасадим, и теперь хасадим одевается на хохму. И хохма, она светит тебе снизу вверх, потому что, почему она светит снизу вверх? Потому что там уже стоит масах, который, минеула, который не дает ему уже опуститься вниз. Везе шеомер, это что он говорит, а де ахар де гам шма кадишен, что после того, когда уже, после того, что также, когда также 28 шма кадиша, святое имя, де идбарха, которое благословляется, де игума, что это ма, и трашим, сделала насечки, то есть в П в самом, делала насечки, то есть зивук сделала там, в апик мин бара эйвар, и вышел из бара эйвар, орган, хесот, ки хая, 30 хасе рот, баатван эйле, оршель хасадим, ибо, смотри, что он говорит нам, ибо не доставало еще в буквах Эйле, которые поднялись, не доставало еще света Хасадим 31, Лейт Лапша Богу, чтобы одеться в них. Валькен. Понятно? А это Гальгальта Вейна, им она одевается точно на эти Эйлы, она вместе с ними поднялась. И поэтому их притягивает, она притягивает эти гальгальтовые наим, которые поднялись вместе с Эйлы. Они притягивают хасадим, смотри внимательно. И они стояли на одной, они были прилеплены к Эйле. Теперь Эйлы, это которые внутри них, они также одевают, они также получают теперь этот ор хасадим. И вот этого им не хватало. Валькены поэтому, 31 после запятой, аю от Эйлы стимен. Сатимин бешма, и поэтому буквы Эйле были еще сокрыты в имени Элоким. Килим уже были, Ми и Эйле, но не было еще Хасадим. 32. Валидей Оршель Брахады Ма, и благодаря свету благословения Браха Дыма от Ма, то есть то, что мы сейчас говорили об этом хасадим, который зивук был, и от них был притянут свет хасадим. Нефтах сатим от дебарава насала айвар машпия. Открылось сокрытие бара, слово бара, и сделался эвар, орган, дающий. Что это есот? 34. Везе шомер. Вегу рашим бе эйле бе ситра да. 35. Ве эвар бе миситра да. И это то, что он Зогар говорит. Что он и это, что с одной стороны одевается, что с одной стороны высекается это в имени Эйле, а с одной стороны, то есть с левой стороны, 35, в Эйвар, Меситра, да, и Эйвар высекается из другой стороны. То есть и слева, он сейчас объясняет нам, и слева есть, там было Эйле, правильно, которые, то есть слева мы говорили, скажем так, Эйлы, которые поднялись, в них есть там высечка теперь, благодаря вот этому Ор-Хасадим. И Эйвар получается с другой стороны, то есть из того, что поднялось Гальгальтовой Найм, зон Зейранпин, скажем, зон, которые поднялись к Эйле вместе с Эйле, у них тоже есть высечка. И там получается, сейчас мы увидим, 35, двоеточие. Кломар. Ата нифхану багем 36 бет мадригот зе кнегет зет. О. Кломар, то есть. Они же, это было две вещи, которые поднялись, правильно? Эйлы поднялись, и Гальгальта война им поднялись туда, правильно? И там был зивук еще. Теперь слушай. Кломар, то есть. А та теперь нифхану баген считается, считаются у них 36. Бет мадригот зек на гэце. Две ступени, одна против другой. Ки, 36 после точки ки, эйле шагэна хаб. 37. Им гамохин де хохма. Ше одам бахосер хасадим. 38. Беситра, да. Смотри, что он говорит. То есть, это интересная вещь. Слушай, это такая фаза, когда, смотри, что он нам говорит еще. Что это не совсем та фаза еще, конечно, что когда поднимается уже к Абу-Ваима, где получают Хасадим. А здесь получается что? Смотри, что теперь есть Эйлы, которые влево, и у которых есть Хохма, но нет Хасадим. А с другой стороны уже есть вот этот Бара стал как Эвар. Вот сейчас мы увидим, сейчас нам объяснит. Ничего, что так запутано кажется. Все будет, станет на свое место. Смотри. 36. Здесь он хорошо объясняет. Ки. И он вообще хорошо объясняет. Очень четко, только не хватало чуть-чуть чего-то, казалось бы. Ки Эйле. Ибо Эйле. Шеген Ахаб. Что это Ахаб? То есть Ахаб... Ишсута. 37. Им гамохин де хохма. Смотри, что он говорит. Смохин хохма. Шо одам бахосер хасадим. Что они еще, что они, им еще не хватает хасадим. Баситра, да, они находятся с одной стороны. То, что мы называем левой стороны. 38. В эйвар. А уже теперь смотри, что было промежуточное, что было уже. Был Гадлут Алев, когда притянулась Хохма, вот это что он говорит. И уже сделан был зевук сейчас вот здесь на вот этот, на то, что поднялось Гальгальтова и Наим, что поднялось вместе с Эйле. Это добавка уже сделать. Ва Эйвар и Эйвар. Орган. Шигу есот, что это есот. Шекибель комат хасадимин ма омет кнегдо беситра да. Бехосер хохма. Смешу дальше, что он говорит. В эйвар, и вот эйвар, вот этот орган, что это есот. Уже перевернутые три буквы. Шекибель комат хасадим, что он получил уровень хасадим от ма. Тридцать девять. Когда опустилась, то есть это Малхут из Никвейнаим в П, так, и его Гальгальта Вейнаим поднялось в П, и его Масах стал тоже, соединился с Масахом Высшего, то есть в П. Омет кнегдо меситра, да, он стоит против него, против этого Эйле, с другой стороны. Бахосер хохма. И ему не хватает хохмы. Правильно? Он взял это среднее, это то, что за Иранпин, который поднялся вверх. Он теперь получает хасадим, так? А ему нужна теперь хохма. А теперь с левой стороны есть хохма, но им не хватает хасадим. Везе амру. А еще, конечно, еще справа еще есть ми осталось. Настоящая правая линия. Понятно? То есть здесь у нас есть левая линия, и еще кусочек у нас как бы средней линии есть, но только с хасадим еще. Но нет еще, да, средняя линия как бы есть, вот это еще и только хасадим мне есть, и не хватает ей хохмы. Очень-очень тонкая вещь. Сороковая. Везе амро сатима кадиша. Следующая страница самых гимель 63-я САГ, страница САГ Гасулам, правая колонка, первая строчка. Эйле кайма, эвар кайма, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу, сороковая строчка, правая, левая, извини, левая колонка. Везеш, вземро, это что он, Зогар, говорит. Сатима кадиша, следующая страница, правая колонка, Гасулам, первая строчка. Эйле кайма. Сатима кадиша, то есть сокрытая, сокрытая, сокрытая святое, эйле, существует, а сатима, а это называется бина, так называется, бина, как сказать, ишсу так называется, сатима кадиша. Святая сокрытая. Сокрытая, потому что не хватает хасадим. Правильно? Сокрытая от хасадим. То есть он говорит, сокрытое святое, оно эйле. Сокрытые святые эйле, они существуют теперь. То есть они существуют, у них не хватает. У них есть хохма, не хватает им хасадим. Эвар кайма и эвар кайма. И вот этот орган, который мы говорим, существует. У него есть хасадим, но нет хохма. Точка. Ки эйле. Шехисигу два гамохин де хохма. Аникра кодыш. Кайма бесатиму три бепарцув. Бес миситра да ухнегдо омет эвар четыре бакомата хасадим бепарцув. Так. Первая строчка. Очень-очень, теперь очень тонко. Смотри, он все сейчас расскажет. Делает нам как бы вывод, обзор. Резюме. Ки эйле, ибо эйле. Что вот эйле? Шехисигу амохин де хохма. Которые постигли или достигли мохин хохмы, которая называется кодыш. Кайма басатиму. Хохма называется кодыш. Правильно? Всегда имею в виду. Кодыш, святое. Кайму басатиму, они находятся в сокрытии. Поэтому называется сокрытое святое. У них есть, понятно? У них есть хохма, но они сокрытые. Сокрытые, она не может их еще воспринять. Б. Три бапарцов меситра, да, они сокрытые, они находятся в сокрытии в парцуфе, с одной стороны меситра, да. Ухнегдо омет эйвар, а напротив него стоит эйвар, орган. Четыре. Бакомат хасадим, бакомата хасадим, на уровне хасад, с уровнем хасадим в парцуфе. Точка. Взе амру. Кат пять. Ишталим. Да, ишталим, да. Кишнеем. Яцу. Шесть. Алиды еридат гейтата амени квейнаем лапе. Ки сем. А эйвар яца микоха маша бапе. Вехен эйле шаген. Восемь. Ахаб алу лемала. Микох бият амалхут, девять митахтегем лапе. Это потрясающе, что он нам сейчас говорит. Вот то, что я говорил тоже, с нижнего дополняется. Вот сейчас он здесь нам, наконец, он это рассказывает. И он правильно делает, он не разжевывает нам. И теперь будет становиться все на свои места. Но с тем дополнением, которое тоже я тебе дал. Везе амро. Четвертое. Очень-очень-очень внимательно. И это, что он, Зогар, говорит. Кад и шталим, да, когда завершается это одно, завершается другое. Эти оба. Кишнеген, очень внимательно. Кишнеген, яцу, шесть, алиде еридат, гейтадами, никвейна им лапе. Ибо оба, смотри внимательно, ибо оба, оба эти уровня, как вот и оба они вышли, возникли, то есть вышли, значит, появились. Алидей посредством Еридат Гейтатаа из-за опускания Гейтатаа, нижней буквы Гей, Миниквейнаем Лапе, из Никвейнаем в П, то есть в Гадлуте, в первом Гадлуте. При поднятии зон в Зейранпин, скажем, в Ишсуд, ки, теперь слушай внимательно, ки семга эвер, айвар, яца микоя хама, ибо, он говорит, айвар, вышел, то есть возник в силу, силой, в силу ма, имени ма, шиба п, что в п. Вехен эйле, и также и эйле. Шеген ахаб, что они ахаб, 8. Алу лемала, они поднялись вверх из нижней ступени, из иранпинов, обратно в Ешсуд. Микоах бета малхут, смотрите, что он говорит, вот это очень важное, вот это самая изюминка. В силу поднятия, в силу прихода малхут из нижних в п. Вот то, что я тебе говорил, что Гальгальтова и Наем, а под ними этого Зейранпина стояли в нижней ступени, правильно? А у них тоже было, сначала у них тоже было катнут, то есть стояла, Малхут стояла также у них в его П, то есть Гальгальтова и Наем, и потом П в нем. И когда он поднялся вместе, это Гальгальтова и Наем нижнего, Зейранпина, поднялся вместе с Эйлой, то поднялся вместе с теми и Масах, вот эта Малхут, которая поднялась с нижнего Зейранпина Малхут, которая стояла в Никвейнаем, поднялась также в П, в это же самое П, куда опустилась Малхут из Никвейнаем Ишсута. И вот благодаря вот этому нижнему Малхуту нижнего, благодаря этому поднялись вверх Эйле в П, то есть не в П, в П, Малхут поднялся в П, то есть благодаря этому они поднялись также и Эйле на свою систему, на свою ступень. 9. Понятно? Очень тонко здесь как получается, что приходит, то есть ман поднимается, правильно? Тогда ман поднимается куда? Вот слушай внимательно. Ман поднимается в следующую ступень, на высшую. И так это идет до эйнсов. А из эйнсов приходит мад. Так? И мад куда приходит? Из Гальгальта Адам Кадмона приходит в Аб-Саг, в Аб, а потом Саг. Там делается зивук. И приходит свет, который не знает Цимцума Бет. Он хохма аб, он парцуф, который вышел на Цимцум Алеф. Он не знает, у него 9 сферотов, десятую нельзя получать, все. А теперь оно, это все приходит теперь в, доходит теперь до Гальгальтова и Наем Абовы Има. Так, и то же самое приходит на Гальгальтовина Абавыима, и это спускается, или, как мы говорим, Ешсуд, то же самое, в них тоже спускается Малхут из Никвейнаем, спускается в П. И таким образом, смотри, что получается таким образом. Таким образом поднимается Гальгальтовинаем Нижнего, в верхнюю, потому что они получают свет. А вместе с ними поднимается и Эйле нижние. То есть не вместе с ними получается, конечно, что Эйле как будто первые поднимаются. С одной стороны, Эйле поднимаются, потому что тот свет Абсак, он давит на Малхут, которая стоит в Никвейнаем, потому что это Малхут, которая в Никвейнаем стоит в Ишсуте, она, это Малхут второго Цимцума, для него это он не, для него он, нет этих, этого запрета, и тогда он выдавит эту Малхут, и она выходит к П в П, возвращает таким самым, возвращает Эйле в верхнюю ступень, то есть в Ешсот, и вместе с ними поднимаются теперь и Гальгальта Вейнаем нижние, вместе с их Малхут, которая теперь сливается с П. И на ней делается Зивуг. Вот это о чем он говорил. И тогда получается, с одной стороны стоит у нас Эйле с Хохмой, благодаря тому, что Хохма теперь приходит вместе с опусканием Малхут из Никвейнаем в П. А с другой стороны, на этот Гальгальтовый Найм, которые поднялись, у них первая стадия, на них делается также теперь Зивуг, на ту Малхут, имея в виду, которая поднялась вместе, которая под Никвей Эйнаем, под Кетер Хохма, этого Зейранпина, на них тоже делается Зивуг. И на них выходит Хасадим. И вот это Хасадим, оно делает, приводит к тому, оно вызывает то, что Бара превращается в Эйвар, в орган. Получается, делается Зейранпи, делается Есод из этого. И теперь этот Есод делает Зивуг, теперь с вот этой Малхут, которая с Малхут, то есть с Масахом вот этого, того, той нижней системы, нижнего уровня, который поднялся. И дает ей Хасадим, и она делает Орхозер, и вот это выводит уровень Хасадим, благодаря которому вот это и есть Эйвар. Вот на этой стадии мы занимаемся. То есть еще должно быть одно поднятие, конечно, чтобы получить поднятие ман, должно быть еще одно поднятие ман, чтобы получить хасадим полностью, чтобы и левая линия, и чтобы получить среднюю линию, полностью в средней линии должно быть и хасадим, и гворот. Хасадим у нас уже есть, но гворот у нас еще... Гурот — это то же самое, что хохма для нижней ступени. И этого еще пока нет. В немца еще последнее предложение. Кад и шталим да, кибаим бават ахат. О, и получается, что когда завершается вот это, завершается и это, то есть когда завершается эйле, они одновременно, и эйле приобретает хохма, и с этой, а с другой стороны, Бара становится Эвар, органом. Это и Кибаим, Бават, Ахат. Ибо они приходят в один одновременно. Одновременно это осуществляется одновременно. Ибо Эйле поднимается вместе с Гальгальтовой Найм Нижнего. Ну и что еще? У нас еще один кусочек остался. Уже не будем, то в следующий раз. В следующий раз мы уже доделаем вот этот последний кусочек, мы еще возьмем что-то еще, что непонятно, мы еще разочек довершим вот это. Значит, мы остановились на строчке 11.